каждого есть своя мечта, у каждого есть своя сказка, у каждого есть свои сны, и каждый хочет, чтобы они сбылись. У каждого есть своя любовь, и каждый верит в эту любовь, и каждый хочет тонуть в глазах любимого человека. Знаешь, если ты боишься сделать первый шаг, то значит, ты не сделаешь ничего в этой жизни. И если веришь ты в свои мечты, и каждый сон твой будет наяву, и если ты не смог забыть свою любовь, то, видимо, так Бог решил за вас. И вот опять мороз, и лед из твоих слез, и каждый день однообразен у тебя. И вот она идет, забыв про все, чтобы лишь быть с одним тобой. И вот ее рука касается тебя, и ты так тонешь в ее объятиях. И даже если ты забыл все свои сны, то все равно поверю в сказку навсегда.